Как состарить свой товар? Вот уже много лет мы повторяем, что сильные лидеры атакуют самих себя при помощи товаров следующего поколения. И лучше корпорации Intel это еще никому не удавалось. Ее марш микропроцессоров воистину достоин восхищения. 286, 386, 486, Pentium, Pentium 2. Pentium 3, Pentium 3 Xeon. Компания доминирует в сфере высокопроизводительных микропроцессоров благодаря тому, что она постоянно выпускает новые поколения чипов, жертвуя предыдущими. Данный подход лишает конкурентов возможности проведения даже ценовой атаки. Да, цена будет ниже, но на устаревший процессор. Стратегия «Жилет» по выпуску бритв и станков нового поколения представляет собой пример аналогичного подхода к сохранению ведущих рыночных позиций. Тоже можно сказать и о работах компании General Electric по совершенствованию обыкновенной электрической лампочки. Последняя разработка компании носит название Enrich. За ней скрывается уникальная лампочка из голубого стекла, которая светится ярким живым светом, подчеркивающим контраст красок мебели и прочих предметов интерьера.